4. Елай спешил. Он должен был успеть. Позади осталось прощание с Лаодамией в пыльной Филаке. Прощались прямо на улице у дома ее дяди, в дырявой тени чахлых олив, не обращая внимания на ехидные удивленные взгляды, не в силах разомкнуть объятия. Но Елай спешил. Филака осталась за спиной. Колеса грохотали по горным дорогам каменистой Факиды, к Истмийскому перешейку, связывавшему материк с Пелопоннесом. Где-то по правую руку, должно быть, мелькнули невидимые за горами священные дельфы. И тут Иолаю неожиданно повезло. Он почуял присутствие Дромоса. Не задумываясь, он направил безумно ржущих коней прямо в возникшее перед ним переплетение призрачных нитей, как тогда на Косе, и вломился в Дромос, даже не успев сообразить это. Через мгновение Иолай был уже на той стороне, почти сразу узнав дорогу, на которую выплюнул его возмущенный такой бесцеремонностью Дромос. Чуть дальше за поворотом должны были находиться Мегары, и сразу за ними Ист. Он должен был успеть. Но не желая насмерть загнать храпящих коней, Иолай заночевал в Мегарах, въехав на знакомый по прошлым приездам постоялый двор и бросив поводье выбежавшему навстречу слуге. В таверне было шумно, пахло дешевым вином, мужским потом и подгорелым мясом. Иолай спросил себе малый кувшин белого, ячменную лепешку и баранью ногу, поинтересовался свободной комнатой, невежливо отказался от предлагаемой в придачу девочки и уселся в углу. То, что его интересовало, он узнал быстро. Слухами полнилась вся Эллада, а завсегдатаи таверны были не из молчунов. Войско Геракла успешно, хотя и неторопливо, продвигалось по Элиде. Отряды Авгия двинулись навстречу захватчикам. И тут, как выяснилось, на помощь элидскому басилею выступили Нелей Пелоский и спартанец Гиппокаон со своими людьми. В таверне немедленно разгорелся спор о том, правда это или нет, но Иолай знал — правда. Салманеевы братья спешили поддержать Авгия, не сомневаясь, что следом за Элидой придет и их черед. Впрочем, новость эта не слишком взволновала Иолая. Амфитриады отправились в поход с целой армией опытных солдат, ядро которых составляли воинственные аркадяне под предводительством бывшего аргонавта Кефея с сыновьями. А по дороге к ним примыкали безработные наемники, мечтающие о подвигах молодежь и просто искатели счастья всех мастей. Опять же впереди войска летела слава любимца богов, непобедимого Геракла, сына Зевса, за плечами которого всегда плещут крылья тюхи удачи. И только проклятый палец в небе, насмешливо грозящий палец, не давал покоя. «Перст судьбы», — нелепо мелькнуло в голове у Иолая.